Приветствую всех, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы стоя выслушаем место, которое записано. Первое послание Тимофею, 6 глава, 11 и 12 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Садитесь, дорогие. Знаете, апостол Павел имел особое отношение с этим молодым человеком Тимофеем. Он очень любил его, и он говорит, «Я, говорит, желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих», когда мы читаем в следующем послании. И вот здесь апостол Павел, обращаясь к этому молодому человеку, когда он написал ему, писал эти послания, находясь уже в тюрьме, то он говорил ему вот такие слова. И посмотрите, вот 12 стих, он как бы, знаете, говорит ему, вот «Я хочу, говорит, тебе, ну, пожелать или дать совет, чтобы что-то стало в твоей жизни основой». Да, и он говорит, «Держись вечной жизни». Это, говорит, должно стать целью твоей жизни. Держаться жизни вечной. И ты должен прилагать к этому старания. И посмотрите, вот здесь он в 11 стихе, он как бы перечисляет определенные качества, которые необходимы для того, чтобы удержать эту вечную жизнь. Мы, может быть, не думаем так иногда, что жизнь вечная – это то, что мы должны держать, за что мы должны держаться. Мы, наверное, так иногда думаем, где-то, знаете, может быть, что вот жизнь вечная, так иногда мы слышим, да, что это как подарок. Вот Господь нам дал подарок, и мы взяли его, положили себе, и я иду, и что хочу, дальше делаю, и все, а этот подарок остается со мной. Но это не так. Это совсем не так. И апостол Павел вот обращается к своему сотруднику, к молодому брату, и он говорит, я хочу, чтобы ты понял, что, говорит, ты должен прилагать старания. Держись, прилагай старания, держись, крепко ухватись за это, держись вечной жизни. Но на что я хотел обратить наше особое внимание, что вот он ему объясняет, как надо держаться вечной жизни. И вот когда он делает такой важный призыв, да, он здесь перечисляет, что необходимо, что надо, чтобы держать эту вечную жизнь, чтобы удержаться, да. И он говорит, ты, говорит, преуспевай в правде, благочестии, вере, в любви, терпении, кротости. И вот обратите внимание, дорогие братья и сестры, первое, что говорит здесь апостол Павел, он говорит, преуспевай в правде. Почему правда на первом месте? Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами порассуждали немножко об этом, потому что, знаете, Павел очень ясно понимал, что из всего, что он перечислял, есть особые важные вещи, которые так необходимы, чтобы сохранить, удержаться в вечной жизни. И он говорит, держись правды. Что такое правда? Вы знаете, если мы вот так вот просто даже посмотрим словарь, то очень такие простые определения мы находим, да, вот далее он говорит, что правда – это, говорит, истина, это правосудие, это честность, это неподкупность, добросовестность, правда – это искренность. И стоит вопрос, а почему апостол Павел именно это качество ставит на первое место? Знаете, наверное, или во-первых, потому что нам Слово Божие открывает нечто о самой сущности Бога. Вспомните, когда пришел Христос, и вот мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 главе, 16 стихе, Он обращается к Своим ученикам и говорит, «Я есть истина, Я есть путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он говорит, Я есть истина. Сам Бог есть истина. Посмотрите, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, в 17 главе, нам записана первосвященническая молитва, когда Господь находился в Гефсиманском саду, и Он молился Господу за то, чтобы продолжилось дело Его, чтобы совершилось искупление, чтобы приобрести церковь для себя. И Он молится за возлюбленных, за избранных, за церковь, да? И Он взывает, и вот там в 17 стихе, 17 главы Иоанна, Он обращается к Богу, к Отцу, и Он говорит: «Освети их истиною». И Он говорит: «Слово Твое есть истина». Да, мы, может быть, иногда не понимаем, и мы говорим, что же есть истина? Или помните, когда Христос в 18 главе Иоанна, вот Он стоял перед Пилатом, и Пилат задает Ему вопрос, говорит: «Что есть истина?» Сегодня очень многие люди действительно задают вопрос, когда столько много мнений, когда столько много учений, когда столько много понятий, когда на одну и ту же вещь люди смотрят с разных сторон и пытаются объяснить по-разному. И невольно мы иногда задаем вопрос, а что же есть истина? Когда-то Пилат, когда Господь стоял перед ним, он задал этот вопрос, говорит, что есть истина? И нам Слово Божие отвечает, Господь говорит, я есть истина. Слово есть истина. Мы говорим, так или Христос, или Бог есть истина, или Слово истина. А вы знаете, это одно и то же. Помните, мы читаем первую главу Иоанна, да? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и потом 12 стих, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Христос – это был воплотившееся Слово истины. Сам Христос – это есть воплощение Слова. И это было настолько, будем так сказать, Его жизнь была настолько исполнена самого Слова, что это была полностью истина. Господь говорит, я есть истина. Вы знаете, есть люди, есть вероисповедания, которые очень, знаете, высоко, или так будем говорить, очень благоговейно относится перед именем Бога. Да, вот взять, например, если мы посмотрим в израильском народе иудаизм, то они, например, даже не произносят имя Бога, как Иеговы вообще. Слово Яхва у них не произносится, это считается настолько святое. Настолько высокая. Но вот посмотрите, в 137-м псалме мы читаем псалом Давида, да, и он здесь говорит такие слова. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Слово Бога, это является настолько истина. Это да и аминь, и ничего изменено не может быть. И вот когда пришел Христос, то Его жизнь, Его сущность, была такова, что Он мог смело заявить, и Он говорит, «Я есть истина, я есть воплощение вот Слова Божия, самого Слова, самого Бога». Настолько, знаете, высоко Господь ставил это свое Слово, и то, что оно является истиной, и кто Он есть. И вы знаете, когда мы читаем, Господь нам открывает вот во втором послании Петра, то мы находим, что в 3 главе он говорит, в 13 стихе он говорит, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вы знаете, правда, почему Павел ставит на первом месте, это потому, что сама сущность Бога, Его обитание, где Он находится, вот то новое небо и новой земли, которое мы ожидаем, там обитает только истина, там нет никакой неправды, там нет никакой тени изменения или перемены, или еще что-то, да? Здесь, на земле, мы живем, и мы знаем, что здесь много лжи, много неправды. Мы иногда теряемся, мы иногда не можем даже определить, где есть истина, да? Но мы стремимся туда, где обитает только правда. И апостол Павел понимал это, и он говорит, во-первых, говорит, во-первых, я хочу, чтобы ты преуспевал в правде, чтобы ты держался этой правды. Это есть залог вечной жизни. Вы знаете, когда мы говорим о том, что здесь на земле происходит очень много неправды, Но, вы знаете, Слово Божие нам говорит, что и здесь на земле есть те люди, которые делают правду. Знаете, мы открываем, когда первое послание Иоанна, то здесь мы находим удивительные слова. Когда мы смотрим, то вот в этом послании, в третьей главе, в седьмом стихе мы читаем следующее. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он, то есть Бог, праведен». Знаете, мы в Слове Божьем находим очень много людей, о которых сказано, что это муж праведный, что это праведник. И Слово Божие нам говорит, что это те люди, которые делают правду. Представьте себе, здесь на земле есть люди, которые живут по правде. И Слово Божие говорит, что это реально. Что это есть? Это не выдумка. Есть такие люди. Слово Божие нам показывает. И вы знаете, говоря об этом, я бы хотел, чтобы мы с вами поняли одну такую важную истину. Почему так необходимо нам вот держаться или преуспевать в правде? Я бы хотел, чтобы мы в Слове Божьем посмотрели несколько примеров. Обратите внимание, вот мы с вами люди, даже те, которые приближаемся к Господу, знаем Господа, да? Я думаю, каждый из нас имеет внутреннюю жажду, вот, знаете, как-то, ну, ближе быть Господу. Мы иногда хотим как-то, знаете, вот, помните, когда-то Филипп, вот мы читаем, когда в 14 главе Иоанна, да, он обращается к Господу и говорит, покажи нам Отца, и довольно для нас. Вот, у нас иногда, наверное, я думаю, у каждого, который идет за Господом, да, появляется такое сокровенное желание. Вот бы увидеть Господа. Вот бы приблизиться к Нему так. Вот бы так вот близко стать, да? И вы знаете, Слово Божие нам показывает, что Господь имеет особое отношение с некоторыми людьми, и Он им открывается по-особенному. Вот один пример, на который я хотел обратить внимание, записано в Деянии апостолов в 10 главе. И нам здесь говорится о том, что в Кесарии был один вот человек, муж по имени Корнилий. И этот человек, вот когда мы читаем с первого стиха, то нам написано, что это был человек благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Хотя этот человек был язычник. И если мы читаем дальше, то мы видим, что этот человек был не спасенный. Потому что Господь потом, видя этого человека, Он посылает к нему ангела, и Он говорит, пошли, говорит, человека в Иопию, там, говорит, в доме таком-то находится человек по имени Петр, ты, говорит, призови его, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот представьте себе, вот этот человек Корнилий. И мы прочитали характеристику, что это был очень благочестивый, он боящийся Бога, он молится Бога. Но представьте, что спасения он не имеет. Мы, может быть, даже нам трудно себе представить, когда мы читаем такую характеристику человека. Но реально, этот человек спасения не имел. И вот только подумайте, братья и сестры. Корнилий был первый человек на земле из язычников, которому открылся Господь. Первый человек. И так чудесно, да, он посылает вот ангела. Ангел ему говорит, он посылает человека в Иопию. В Иопии находится Петр, который противится идти к язычникам, считая их за, знаете, людей недостойных принять истину, как за второсортных людей. Господь с Петром в это время проводит определенную работу, опускает перед ним вот это полотно, сосуд, на котором все нечистые животные, и он говорит, закали и ешь. Петр противится, говорит, нет, Господи. Мы говорим, как так может быть? Да, он поворачивается к Господу, которого знает, и говорит два слова, которые вместе стоять не могут. Говорит он, нет, Господи. Или это Господь, или нет. Два слова вместе не могут быть, да? Или признай Господа. И мы видим, Господь работает с ним. и, наконец, доводит его до состояния, когда Петр соглашается с Господом, и он приходит. И он приходит в дом Корнилия и начинает говорить ему слова истины. И первый человек, язычник, приходит к Господу. Какое чудо! И мы с вами стоим и говорим, а почему Корнилию? Почему Корнилию, а не кому другому? Ведь столько язычников, весь мир, только маленькая часть были евреи. Все остальные язычники. И вот посмотрите, мы открываем 34 стих этой главы. И когда Петр уже находится в доме у Корнилия, он говорит, Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Почему Бог открылся Корнилию? Почему Господь так чудно работал и дал спасение этому человеку? Потому что этот человек поступал поистине. Представляете, как Бог на это смотрел? Как Он ценил это высоко? Это было что-то особенное в глазах Божьих, что Он прилагает столько много, чтобы приблизиться к этому человеку. Посмотрите, мы, когда читаем Слово Божие, мы находим другие примеры. Вспомните, вот когда умер Иисус Христос, когда Он был похоронен, мы в 23 главе Луки находим, да, о том, как все это происходило, и мы знаем, что вот первосвященники, книжники, весь совет израильский, Синедрион, да, они все принимали в этом участие. И вот Христа похоронили. Вернее, Христос умер, Его распяли. И приходит один человек и вот просит у Пилата взять тело Иисуса. И вот посмотрите, мы читаем здесь Луки, 23 глава, 50 стих. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен». Мы говорим, почему этот человек вдруг из всей вот этой массы людей, которые так враждебно находились к Иисусу Христу и распяли Его, находится человек, который так близко к Иисусу, что он не постеснялся пойти даже к Пилату, взял тело, погреб. И мы говорим, как это может быть? Почему Господь мог работать в сердце этого человека? Почему Господь открылся ему по-особенному? И он в Иисусе Христе увидел особенно, вот как здесь написано, чающий, да, как здесь и нам, мы видим, да, ожидавший Царствия Божия, видел в нем именно божественное что-то. Что сделало его способным к этому? И нам Слово Божие говорит, что этот человек был правдивый. Этот человек, который поступал по правде. И Бог с ним работал особенным образом и приблизил его к себе, и давал ему особые откровения, и желания, и чувства. Господь был близок к этому человеку. Посмотрите еще тоже один удивительный пример. Вы знаете, мы много знаем этого человека, говорим, апостол Павел, но когда-то этот человек, он не был христианином. Он гнал церковь. Он был противником Иисуса Христа. И вот мы, когда говорим о Павле, да, то очень часто мы приводим на память о том, каким удивительным образом Господь остановил этого человека. Но вот, ну кто еще вот так вот покаялся? Кого еще из Библии мы знаем, чтобы вот так посреди белого дня вдруг явился Господь, осенил вот так вот светом, да, заговорил с ним, остановил. И мы так, может быть, в раздумье так находимся и думаем, почему именно ему? Почему? Ведь столько людей, почему-то вот только с ним. Если бы Господь так каждого останавливал, то, наверное, любой бы остановился бы. Если бы сегодня вот каждого бы так вот остановил Господь. Почему Господь так близко стал именно к Савлу? Почему Господь пошел на такие чрезвычайные меры, да, чтобы остановить этого человека и чтобы он принял Иисуса Христа? Когда сам о себе свидетельствует апостол Павел, то Филиппийцам в 3 главе, 6 стихе, он говорит о своей прошлой жизни, и он говорит, что по правде законной он был непорочный. Представляете себе, этот человек жил по правде. Он ошибался, он заблуждался, он не понимал до конца, но он был честный человек. Он как понимал, он по этой правде был непорочный, он был честный. Знаете, посмотрите, еще удивительный пример, когда мы приходим в Евангелие от Иоанна, 4 глава, мы с вами находим, что Христос встречается с одной женщиной, самарянкой, возле колодца Сихарского. И помните, удивительное такое слово, что когда ученики, он их послал, чтобы они взяли пищу, и когда они вернулись назад и нашли, что он беседует с женщиной, то ученики его, так и написано, удивились, что он беседовал с женщиной. Это нам говорит о том, что Христос не беседовал вот так вот с женщинами, с мужчинами, да. В израильском народе это не было принято, и это было удивительно. И для нас вопрос, почему Господь беседует с женщиной. И при том, с какой женщиной? Падшей женщиной. И мы думаем, почему Господь идет на такие, опять-таки, чрезвычайные меры, чтобы заговорить с ней? Но вы знаете, открывается одна черта в характере этой женщины. Господь обращается к ней и говорит, пойди, говорит, позови мужа. Она говорит, у меня нету мужа. И помните, что отвечает ей Господь? Ты, говорит, правду сказала. Да, она падала, да, она согрешала, но она была правдивая. Вот посмотрите, друзья, мы можем идти много и много других примеров в Слове Божьем находить, пророков и великих мужей, и мы везде увидим, почему Господь имел особое отношение с этими людьми? Потому что они искали правды. Они были правдивые люди. Это были те, которые были честными людьми, которые были добросовестными людьми. И Господь им открывался по-особенному. Сегодня мы желаем особенной близости с Господом. Мы сегодня желаем особенного откровения Божьего. Мы хотим иметь познание глубокое Слова Божье. Мы хотим, чтобы Господь открывал нам какие-то истины. Сегодня Слово Божие говорит, Господь хочет это делать, но есть та платформа, на которой Господь может иметь с нами такие взаимоотношения. И Он говорит, что говорит необходимо для этого преуспевать в правде. Апостол Павел это очень хорошо понял из своей жизни. И он очень осознал, почему ему явился Господь. И потому своему последователю, молодому человеку, Тимофею, он говорит, Тимофей, я, говорит, хочу тебе сказать нечто. Я, говорит, хочу, чтобы ты имел особые отношения с Богом, а не строиться на том, чтобы ты преуспевал в правде. Держись, говорит, правды. Это, говорит, так важно, это так необходимо. Поэтому, помните, когда сам Христос вышел на служение, и Он говорил эту первую проповедь, как мы называем, Нагорную проповедь, где Он открывал принципы Царствия Божия, то посмотрите, Матфея 5 глава 6 стих, Он говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды. Он говорит, счастлив тот человек, чье нутро горит внутри, чтобы получить правду, чтобы питаться правдой, чтобы жить по правде. Ему так это необходимо, ему так это хочется. Он как вот, как человек, который, знаете, вот бывает, когда так хочется пить сильно, да, хочется прямо взял бы стакан, выпил, да. Он говорит, вот есть люди, которые так желают правды. Он говорит, счастливы эти люди. Блаженны, говорит, эти люди, которые живут по правде, которые ищут правды, которые жаждут вот такой правды. Вы знаете, мы говорим, правда – это есть честность. И вот посмотрите, апостол Павел сам о себе, когда мы открываем удивительное место, это послание апостола Павла евреям в 13 главе, он обращается в 18 стихе, и смотрите, что он говорит, он обращается именно вот так вот к церкви, к братьям, сестрам, и он говорит, молитесь о нас, ибо мы, говорит, уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Только подумайте, апостол Павел, великий труженик на Ниве Божией, этот особый избранный сосуд, и он обращается к церкви, и он говорит, молитесь за меня, потому что я хочу, как он здесь говорит, я желаю вести себя честно. Я, говорит, так нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке, чтобы мне во всем поступать честно. Я так жажду, говорит, этого. Дорогие братья и сестры, важно ли это для нас? Вы знаете, говоря об этом, вот когда мы смотрим в Слове Божьем, вот в первом послании, например, Тимофея, в 3 главе, где нам говорится, что у служителей в церкви должны быть особые качества. И там перечисляется, какие они должны быть. Ну что удивительно, когда нам говорится о пресвитере, о епископе или о диаконе, да, то нам говорится, что епископ должен быть честен. Диакон должен быть честен. Их жены должны быть честны. Ихние дети должны быть содержаемы в послушании со всякой честностью. К одному одни качества, к другому другие, к детям третьи, к женам четвертые, да? Но он говорит, у всех должно быть одно важное качество. Все, вся семья, все служители, без разницы кто, пресвитер, диакон, регент или еще, говорит, все должны быть честны, они должны быть честны. Как это важно в глазах Божьих. Вы знаете, друзья, а если посмотреть вот на нас, так вот честно, просто искренне заглянуть внутрь нас, имеем ли мы вот это стремление, вот это желание, желание во всем поступать честно? Стремимся мы к этому? Преуспеваем ли мы действительно в правде? Посмотреть на нас. Вот обещаем и не исполняем. Даже тогда, когда никто не просит нас. Вот я наблюдаю в нашей церкви много, вот сейчас, вот последнее даже время, многие приезжают, вот иммигранты много, да. И вот мне так как-то было больно, подъехала, пришла одна вот семья и говорят, вот помогите нам там одно дело, вот и все. А я говорю, так нам же, говорю, вроде сказали, что вам уже с этим делом помогли. И они так разводят руками, и так смотришь, на их лица такие растерянные. Говорит, вы знаете, мы даже не знаем. Мы, говорит, когда приехали, были на первом собрании, к нам, говорит, подошел один брат, говорит, и говорит, я вам, говорит, сделаю вот это. Мы, говорит, не просили. Он сам подошел, говорит, я, говорит, вам сделаю вот это, говорит, и вот это. Но вот, говорит, уже 2 месяца, и ничего не сделано, и мы вот в таком вот... И так думаешь, почему? Ведь тебя даже никто не просил, да? Почему? Мы обещаем и не делаем. Мы берем в долг и не отдаем, и мы избегаем потом кого-то или еще что-то. Посмотрите, когда мы открываем, что об этом говорит Слово Божие, то посмотрите, в книге Екклесиаст Соломон говорит такие слова, это 5 глава, 4 и 5 стих. Он говорит, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех в плоть твою. И не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Я пообещал, а потом, ой, я ошибся. Он говорит, не делай, говорит, это. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? 3 стих. Он, Бог, не благоволит глупым. не благоволит. Он говорит, это дело благословения или не благословения Господня. Господь разрушит все твое дело. Почему ты это делаешь? Почему ты обещаешь и не исполняешь? А потом еще говоришь, да это ошибка, или да я забыл, или еще что-то. Вы знаете, мы живем сейчас в такое время, когда экономически очень тяжело. И мне так удивительно, ко мне как-то, я был в одном собрании, и подходит одна молодая пара, и они просят и говорят, помоги, говорит, нам вот там вот оформить определенные бумаги там или еще. Мы, говорит, хотим заполнить наши кредитные карты, вытащить кэш сколько можем, на наш дом взять там линию определенную, чтобы деньги там все, да. А потом мы, говорит, подадим в банкротство. Говорит, возьмем деньги и в банкротство. Я так на них посмотрел и говорю, открываю 36-й псалом. И говорю, вы знаете, что о вас говорит Слово Божие? Посмотрите, мы открываем Псалом 36, а здесь написаны такие слова. Нечестивый, это 21 стих, нечестивый берет взаймы и не отдает. Я говорю, извините, пожалуйста, но первый раз передо мной нечестивцы в открытой форме, которые стали и открыто говорят о своем нечестии, еще просят помощь у служителя и хвалятся этим. Это мерзость пред Богом. Это нечестие. Что вы делаете? Мы призваны к истине, к правде. Мы люди праведные, а вы делаете такие вещи. Как в вас может быть правда? Что вы делаете? Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, куда вы дошли. Это происходит среди народа Божьего. И люди говорят, а что в этом такого? За это в тюрьму не сажают? Такие законы? Конечно, и за блуд в тюрьму не сажают, и за другие грехи не сажают в тюрьму. Но посмотрите, что говорит нам Писание. Нам Писание говорит очень важные слова, что действительно человек за каждое слово даст отчет перед Богом в день суда. Вспомните Евангелие от Матфея в 12 главе 36 стих. Представляете, за каждое слово, тем более за то, что мы пообещали, тем более за то, что мы подпись поставили. Неужели мы не ответим, когда мы преднамеренно идем на ложь? Посмотрите, друзья, апостол Павел понимал это очень важно. И он обращается к своему сотруднику, к молодому брату. И он говорит, во-первых, условия вечной жизни. Как ты можешь держаться вечной жизни?